круглосуточный халявный кабак, шантан и притон еще никому не удавалось. Гучков был возвышенный, бескорыстный художник разгула, талантливый творец всех видов веселого безобразия, и судьба ему даровала удивительную жизнь, ставшую какой-то мистической карикатурой на всю историю страны. Довольно скоро замечательный дом Гучкова на Поварской улице был продан с торгов за громадные безнадежные долги. И все скупердяи, скопидоны, жадюги, именуемые «здравые люди», злорадно-счастливо завопили. Мир не видел такого идиотину, как этот прощелыга Гучков. Это же надо за 3 года прогулять дотла несколько миллионов. А на завтра, 25 октября 1917 года, случилась наша великая Ноябрьская революция, уничтожившая, казалось бы, навсегда богатых и начавшая превращение бедных из ничего во все, с переселением из подвалов и бараков в благоустроенное жилище классово чуждых. И тогда все эти чуждые, которых раньше именовали здравыми, возопили в глубокой печали и досаде. Боже ты мой, каким мудрецом оказался Гучков! Хоть пожил, и как пожил! Новая власть Гучкова оставила комнату в одной из громадных квартир, обильно плотно заселенных ныне классово близкими, и он зажил своей беззаботной легкой жизнью эстрадного автора, маргинала высокого советского искусства. Даже гамсовские стулья по случаю покупал. И пережил почти всех жильцов своего некогда немалого домовладения, потому что он обитал на жалкой, тихой обочине светлой жизни, а жильцы, ставшие всем, были яркими деятелями и созидателями этого невиданного бытия. Оттого их вымывали из дома незатихающие волны народного возбуждения. Партнаборы на коллективизацию, массовые репрессии, отечественные войны, счастливые расселения по хрущобам в новых районах и последующие постыдные эмиграции. Здесь, перед войной, родилась моя мать. Деда убили на фронте, и сюда же вместе со мной мама вернулась, когда с ней разошелся отец. Но Гучкова я уже не застал. Он умер 14 октября 1964 года, в день, когда верные ленинцы и ближайшие сподвижники и единомышленники выяснили, что Хрущев неожиданно оказался волюнтаристом. Наверное, романтичного Гучкова сразило, что Хрущев встал под одни идеологические знамена с Шопенгауэром и Фихте, и старик не в силах снести такого цинизма нашего Никиты Сергеевича тихо ушел. Скорее всего, понял, что надеяться больше не на что, и лет ему было под 100. Как пожил. А я в это время жил в городе Желтого Дьявола под названием Нью-Йорк. Далекий, прекрасный и страшноватый город, который теперь переименовали в Большое Яблоко. Может быть, в честь Явлинского. С них американских демократов хватит. Город на другом берегу океана тьмы, куда улетела сегодня моя любимая, молодая, умная, алчная, ничего еще не смекающее. Ну, а я остался здесь, в доме Гучкова. И для того, чтобы сделать задуманное, я должен помнить о старом его хозяине. Видать, знал он какую-то удивительную тайну. Он собирал богатство. Нет, в деньгах радости и проку нет. Большая суета. Пришел я в это запущенное, заброшенное жилье, бросил на пыльный стол сумку, уселся на стул посреди комнаты, как прокурор на обыске.